Третий приезд. Март. А в этот раз в гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, места были. Женщина по телефону бодро ответила: «Да, конечно, хорошо, да. Одноместный номер, когда заезжаете, фамилию вашу назовите, пожалуйста, и телефон для связи на всякий случай. Отлично, ждем вас, ждем вас, ждем вас, ждем вас». И приезд в описываемый город состоялся. И состоялось раннее утреннее заселение в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. В результате веловатых размышлений было решено сделать так. Сначала посетить книжный магазин с целью приобретения картографической продукции и книги или книг краеведческой тематики. Потом съездить в такой-то, с заглавной буквы район, и осмотреть железнодорожную станцию, название описываемого города, 2. А дальше, как говорится, по обстоятельствам. Как говорится, как получится. Или, как некоторые еще говорят, по ситуации. Но сначала посещение пустого места на улице, названной в честь одного из месяцев, на котором раньше стоял дом 47, в котором жил выдающийся русский писатель. С прошлого приезда ничего не изменилось. Металлический и какой-либо другой забор отсутствует. Из середины участка торчит кусок стены бывшего дома 47. Большой книжный магазин располагается в непосредственной близости от гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, на улице, названной именем местного деятеля большевизма, который в молодом возрасте умер от тифа. В магазине приобретен атлас автомобильных дорог области, административным центром которой является описываемый город, и план-схема описываемого города. Обнаружена также книга о выдающемся русском писателе, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, вернее, о выдающемся русском писателе. И об описываемом городе, о том, как выдающийся русский писатель описал описываемый город в своих текстах. Эта книга издана уже много лет назад и до сих пор продается. Наверное, она никому не нужна в описываемом городе, да и в других городах тоже. В данном случае покупать ее не было смысла, потому что она и так имелась в наличии. Вниз по улице, названной в честь местного деятеля большевизма, спуск очень крутой, лед, скольжение, почти падение, и еще почти падение, и еще. Улица, названная именем одного из деятелей большевизма. Троллейбус второй, следующий до конечной остановки, такой-то комбинат с заглавной буквы. Окна троллейбуса покрыты густым слоем грязи, которая в связи со слякотной погодой постоянно летит из-под колес проезжающих мимо машин и самого троллейбуса. Усаживание на свободное переднее сиденье с целью рассмотрения проплывающих мимо видов через стекло кабины водителя, приход кондукторши, оплата проезда, 10 рублей. Кондукторша встает около кабины водителя, полностью заслоняя обзор. Кондукторша разговаривает с водителем. Рассмотрение проплывающих мимо видов становится невозможным. Потом она отходит с целью обелечивания других пассажиров, и становится видно, что мимо проплывают какие-то виды, а потом снова встает около кабины водителя и разговаривает с водителем, и снова ни хрена не видно. Что же это такое? Все-таки видно, что троллейбус переезжает реку по высокому длинному мосту и въезжает в такой-то с заглавной буквы район. Справа проплывают неясные очертания гигантского гипермаркета, название которого обозначает геометрическую фигуру того самого, в котором в первый приезд покупались продукты и напитки. Еще несколько остановок, и вот уже остановка, название описываемого города 2. Пора выходить. Широкий проспект, названный в честь одного из городов. Грязно, мокро, слякотно. Все тает. Кругом валяется грязный почерневший снег, кое-где сменяющийся коричневой земляной жижей. Серые дома, практически в каждом один или несколько небольших магазинов. Множество людей движется по загаженным природой и климатом тротуарам. Множество маршруток проносится по широкому проспекту, названному в честь одного из городов. Вбок, на перпендикулярную проспекту улицу, названную в честь одной из стран и или одноименного народа. Пасмурно, грязно и как-то немного мерзко. Слегка. Небольшой, новенький пассажирский павильон станции названия описываемого города 2, небольшой зал ожидания. Из расписания следует, что минут через 20 на станцию названия описываемого города 2 прибудет пригородный поезд, следующий до станции названия описываемого города 1, то есть до главного вокзала описываемого города. Надо бы съездить по этому внутригородскому короткому маршруту. Это должно быть интересно или неинтересно, а просто приятно. Наверняка поездка будет приятной, пусть даже и не особо интересной. Билет от станции названия описываемого города 2 до станции названия описываемого города 1 стоит 15 рублей. До пассажирской платформы надо идти по длинному пешеходному мосту через многочисленные пути, сплошь заставленные товарными составами. Название описываемого города 2 – грузовая станция, поезда дальнего следования на ней останавливаются редко, хотя эта станция находится на большой магистрали, связывающей столицу одного государства со столицами сразу нескольких других государств. Здесь очень интенсивное движение. Но все поезда дальнего следования останавливаются на станции названия описываемого города 1, то есть на главной станции, которая расположена на другой, гораздо менее важной магистрали, и для этого поездам приходится делать большой крюк. А на станции названия описываемого города 2 пассажирское движение ограничивается только пригородными поездами, один из которых как раз и должен сейчас подойти и отправиться по направлению к станции названия описываемого города 1. Пустая платформа. Абсолютную пустоту нарушает только стоящий в отдалении паренек. Скамеечка. Сидение на скамеечке в ожидании поезда. Тихо, влажно, пути, вагоны, провода. Приятность неподвижного станционного сидения. Приехал небольшой симпатичный бодренький дизель-поезд. Путешествие началось и очень быстро закончилось. Оно получилось не особенно интересным, но, как и предполагалось, очень приятным, даже непонятно почему. Вокруг ничего нет, кроме снежного поля и ветвящихся во всех направлениях железнодорожных путей. Здесь настоящее железнодорожное царство. Вдали можно различить возвышенность, на которой располагается центральная часть описываемого города. Именно оттуда открывался вид, который выдающийся русский писатель, живший в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, описал словами: «За лугами проходили поезда и сыпали искрами». Описываемый город находился вдали. Эта дорога хоть и проходит в черте описываемого города, идет сквозь пустые заснеженные места. Поезд несколько раз остановился у мельчайших, еле различимых в снегу платформ. Немногочисленные люди несколько раз вышли и несколько раз вошли, и вот уже станция названия описываемого города 1. Бессмысленное путешествие окончилось. Жаль, что оно было таким коротким. Хотелось ехать и ехать сквозь снега, смотреть на разбегающиеся в разные стороны железнодорожные пути, маленькие платформы и центральную часть описываемого города вдали. Такие короткие путешествия, в которых толком ничего не видишь, почему-то бывают очень приятными, как, например, январская поездка на вечерней электричке от станции, фамилия крупного деятеля большевизма, Град, до станции, название описываемого города, 1. Тогда за окнами вообще ничего не было видно, кроме темноты, а все равно как-то хорошо. Трудно объяснить этот феномен. Было решено вернуться в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, потому что в этот день начинался чемпионат страны по футболу, и должны были играть «Динамо» и «Локомотив». И было решено посмотреть эту игру по телевизору. «Динамо» — моментально пропустила гол, потом пропустила еще и еще. Счет стал 0-3, и все стало безнадежно. Как же они уже задолбали своим унылым безнадежным лузерством, продолжающимся уже многие десятилетия. А потом вдруг, уже в добавленное время, «Динамо» забило подряд 2 гола, и для спасения матча просто не хватило времени. Было еще достаточно светло, и можно было бы выйти из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, и продолжить обследование описываемого города. Но страсть уныния, порождающая грех праздности, победила, и было принято решение остаться в номере и продолжить обследование описываемого города путем изучения местной прессы, купленной утром в газетном киоске. Газета, прилагательная, образованная названием описываемого города, «Рабочий». Заметка «Несчастливый номер» в рубрике «Гримасы бытия». Заметка «Вспыльчивый ухажер». Телепрограмма. Заголовок «Волчара снова в деле». Анонс сериала «Мент в законе 2». Заметка «Кто круче Игоря Крутого». Огромная статья «Приговоренные» о том, как люди насмерть отравились стеклоочистителем. Заметка «Чисто по-русски», о русских словах, вошедших в другие языки. Фигурируют слова «Водка», «Спутник», «Матриёшка», «Аппаратчик», «Даша», «Борщ», «Перестройка», «Гласность», «Интеллигенция», «Самовар», «Балалайка», «Тройка». Заметка проиллюстрирована изображением группы матрешек. Газета, прилагательное образованное названием описываемого города, «Правда». Маленькая, блеклая, черно-бело-красная. Заметка. Первый камень не первой свежести. Заметка. В ущерб национальным интересам. Огромный текст. Мы обвиняем Путина, представляющий собой запись выступления Илюхина на общероссийском офицерском собрании. Статья. Сердце, отданное людям. Статья. По долгу и совести. Телепрограмма. А потом снова они обвиняют Путина. Примерно четверть всей газеты посвящена обвинению Путина. Карикатура, на которой изображена группа людей, предающихся пьянству и разврату на фоне вывесок «Игровой зал» и «Вкусные наркотики». Карикатура сопровождается текстом «Денег нет? Это не ново. Нет работы? Наплевать!» Но зато всегда готовы мы за власть голосовать. Один из предающихся пьянству и разврату людей держит в руках плакат с надписью «Спасибо». Статья «Уход за кожей лица в домашних условиях», содержащая в частности совет. «Ведите кусочки льда по массажным линиям лица». Статья завершается словами «Это лишь малая талика масок на основе натуральных компонентов, которые вы смело можете приготовить дома». Газета, прилагательное образованное названием описываемого города, «Факты». Заметка «Смелый поступок». Заметка «Задолженность погашена». Заметка «Начался Великий пост». На последней странице напечатано стихотворение «Мужичок за 50». Вернее, не стихотворение, а текст песни. «Одинокий мужичок за 50, неухоженный, на тебя глаза недобрые косят все прохожие. Ты вроде бы не бомж и не алкаш, да не на паперти, но не можешь ты сидеть, пришла весна, дома в заперти. И единственный твой друг, твой надежный друг, это старый пес». Рядом молча семенит, помнит запах рук и сует в них нос, а вокруг снует народ, он тебя не узнает, не касается, жизнь тихонечко идет, да легонечко грызет, да не кусается. Припев. И ты не думай о том, что весна твоя вдаль улетела, не сумел, не сберег, не скопил ты на старость гроша, стареет тело, только тело, и никогда, слышишь ты, никогда не стареет душа. И потом еще долгое тупое лежание в гостиничном номере перед телевизором, долгий тупой просмотр тупых телевизионных программ, и так до поздней ночи. Страсть уныния — лютая штука. Следующее утро, солнечное, происходит интенсивное таяние снега и льда, и образовавшаяся в результате таяния вода обильно падает вниз с различных возвышенных предметов и поверхностей. Решено было для начала обследовать некоторую часть центральной части города. Из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, через сквер, мимо памятника выдающемуся русскому поэту, который родился рядом с описываемым городом. Фигура выдающегося русского поэта сделана из какого-то металла. Выдающийся русский поэт одет во что-то длинное типа плаща. В руках у него трость, цилиндр и какая-то тряпка. Хотя, возможно, это не тряпка, а пола длинной одежды, трудно сказать. Выдающийся русский поэт гордо вскинул голову и гордо смотрит куда-то вдаль, в сторону такого-то, заглавной буквы района, гипермаркета, название которого обозначает геометрическую фигуру, и станции, фамилия крупного деятеля большевизма, Град. По центральной улице, проспекту, по насыпи через гигантский овраг главной площади, названной в честь участников неофициальных воинских формирований, на другой стороне центральной улицы, проспекта, крошечная толпа и большой плакат «Еда вместо бомб». Еду накладывают или наливают в тарелки из некой большой емкости, вроде военного термоса. Люди подходят, им дают еду, они стоят на тротуаре и едят выданную еду. Не очень понятно, что означает вот это «вместо бомб». Может быть, люди приносят бомбы, сдают их организаторам акции и получают вместо бомб еду? Или, может быть, имеется в виду, что вот могли бы всех вас бомбами закидать, разбомбить тут все нахрен, а вместо этого раздаем еду? Или, что обычно раздаем бомбы, а вот сегодня вместо бомб раздаем еду, так уж получилось? Площадь, названная в честь участников неофициальных воинских формирований, украшена памятником участникам неофициальных воинских формирований и огромным новым жилым домом с башенкой и часами на ней. Сидение на скамеечке. Что-то разболелась поясница. Две фигуры бродят по тротуару и раздают прохожим листочки бумаги. Фигуры изображают гигантских врачей в эболитовской стилистике. На фигурах белые халаты. Фигуры искусственно утолщены, фигуры венчаются огромными головами с усиками и очками. Одна из фигур подошла и вручила листочек бумаги с рекламой аптечной сети. На бумажке можно было различить слова «Мы переехали» и «Торжественное открытие». Потом фигуры устали, сели на скамеечку, сняли с себя свои гигантские головы и оказались небольшими юными пареньками. Они сидели, держа свои гигантские головы на коленях. Потом надели головы обратно на головы и стали снова бродить по тротуару и раздавать листочки бумаги. У одной из фигур зазвонил телефон. Фигура достала телефон из кармана, просунула его между внешней и внутренней головами и ответила на телефонный звонок. По улице, названной в честь официальных воинских формирований, вниз по направлению к реке. Скромное великолепие площади, названной в честь участников неофициальных воинских формирований, быстро улетучивается. Появляются домики частного сектора. Направо, на улицу, названную именем крупного деятеля большевизма. Справа – квартал многоэтажных домов, слева – домики частного сектора, а дальше начинается сплошной частный сектор. Дома за заборами, некоторые из домов выглядят благополучно и зажиточно, даже, пожалуй, чуть ли не все. Улица при этом ощутимо дичает. Тротуаров как таковых нет. По краям проезжей части высятся сугробы, и через эти сугробы петляет узкая тропинка. Улица круто спускается вниз и по насыпи пересекает очередной овраг в описываемом городе три больших оврага, каждый из которых разветвляется на несколько оврагов поменьше. Потом улица круто карабкается вверх. Тропинка узкая и скользкая. Идти по ней трудно и неудобно. Непонятно, как тут ходят местные жители. Как они подходят к своим домам, особенно пожилые? Неужели они все пользуются личным автотранспортом? Или, может, здесь не живут пожилые люди? Трудно сказать. Ряд домов частного сектора прерывается низеньким зданием не частного сектора. Оно как бы утопает в окружающих снегах. От тропинки к двери здания ведет короткая лестница вниз, полностью заваленная снегом. Снегом завалена и нижняя треть двери. Над дверью синий полукруглый козырек с надписью «Ал-ма-а-ин». На двери надпись «Кекс», нанесенная при помощи пульверизатора. Вдруг оживление. Толпа людей на автобусной остановке. Толпа процентов на 90 состоит из пожилых людей. Значит, здесь все-таки живут пожилые люди, и они ходят по этой ужасной, петляющей среди сугробов, скользкой тропинке. Возникла странная идея. Выйти на время за пределы описываемого города и поехать в небольшой поселок в километрах 15 от описываемого города. Название поселка состоит из двух слов. Первое обозначает цвет, второе – элемент рельефа местности. Примерно как коричневые бугры, только не коричневые и не бугры. В 20-30-е годы 20 века в поселке из двух слов строили большую электростанцию, и выдающийся писатель, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, собирался устроиться работать на строительство электростанции на какую-то, судя по всему, ничтожную канцелярскую должность. В одном из его писем есть такие слова: «Я нанялся с начала сентября на постройку электрической станции. Третья остановка по железной дороге. Поезд отправляется из описываемого города без 20 в 6 утра. Сидение там с 7 до 4 и возвращение в описываемый город в половине 6. Правда, в итоге выдающийся писатель отказался от идеи работы на строительстве электростанции по причине слишком больших временных затрат и слишком маленькой зарплаты. Кстати, поселок из двух слов в административном плане относится к такому-то с заглавной буквы району описываемого города. Чтобы отправиться в поселок из двух слов, надо сначала дождаться автобуса первого и доехать на нем до площади у реки. Для этого надо перейти на другую сторону улицы, названной именем крупного деятеля большевизма. Но это очень долго не удается сделать, потому что по улице с большой скоростью движется нескончаемый поток машин. Эта улица, несмотря на свою диковатость и полузаброшенность, важная транспортная магистраль описываемого города. Все же удается обнаружить в нескончаемом потоке машин небольшой промежуток и перейти на другую сторону улицы и дождаться автобуса первого и добраться до площади у реки. Захотелось посетить пустое место за понтонным, наплавным мостом на месте несуществующей железнодорожной станции, название описываемого города, город, которое посещалось в прошлый приезд и в котором была абсолютная тишина и ровный небесный гул. А зря! Зря! Не надо было туда снова идти. На сей раз место оказалось туповато обычным. Просто пустое место, и все. И никакой абсолютной тишины. Слышны обычные звуки описываемого города, и никакого гула. Сколько ни вслушивайся. Наверное, это объясняется разными состояниями наблюдателя в первом и во втором случаях. Рядом с остановкой городского общественного транспорта стоит автомобиль ВАЗ-2105 с таксистскими шашечками на крыше. В автомобиле спит водитель, тук-тук. В Водитель панически просыпается. Не подбросите до станции название описываемого города 1. 100 рублей. Поехали. Водитель управляет автомобилем, и на его щеке виден след от только что прерванного сна. В дизель-поезде много народу, но все же удается найти свободное место у окна. Напротив женщина с уклоном в пожилой возраст, но пока еще не пожилая. Вокруг нее много сумок. Она подвигает сумки, освобождая место. Дизель-поезд быстро вырывается за пределы описываемого города и едет сквозь сплошной дремучий лес. Описываемый город, вернее, связанный с ним регион, славится своими дремучими лесами. Они действительно очень дремучие, эти леса. Солнце, голубое небо, сплошная стена высоких заснеженных деревьев. Так сказать, красота. Дизель-поезд проходит под мостом, по которому раньше проходила торфяная узкоколейка, а сейчас ничего не проходит. Просто бессмысленный мост, сплошная стена деревьев расступается, и дизель-поезд останавливается на станции, название которой совпадает с названием поселка из двух слов. В принципе, можно было бы просто посидеть на станции. Но надо, наверное, все-таки пройтись и что-нибудь увидеть. Именно не хочется, а надо, раз уж приехал. Ну ладно, пройтись так пройтись. Надо, например, найти автостанцию, от которой отправляются автобусы и маршрутки до описываемого города, потому что обратный поезд придет еще очень нескоро. Не подскажете, как до автостанции дойти? Идите до переезда и налево через пути и дальше прямо увидите. На всякий случай еще раз для подстраховки. Не подскажете, как до автостанции дойти? Вот сейчас до переезда и направо, нет, не через пути, а направо в поселок, и там увидите. Надо еще спросить. Вот, например, у этих девчушек старшешкольного возраста. Не подскажете, где тут автостанция? Это вон туда надо, идите прямо. Все-таки туда или туда? Через пути или в поселок? Вон туда, там, за путями, увидите. Опрос показал. Большинство населения поселка, 2 голоса против 1 или даже 3 против 1, если учитывать количество девушек старшешкольного возраста, считает, что для попадания на автостанцию нужно идти через пути, а в поселок идти не нужно. Ну, через пути так через пути. Через пути прямо-прямо. Автобусная остановка, не автостанция. Посидеть, просто посидеть. Сидение на автобусной остановке. Что называется, вечереет, тихо, безветренно, неподвижно. Напротив остановки новый коттедж, чуть в стороне небольшая церковь, и рядом с ней строится другая церковь, большая. Уже построена бетонная коробка, на куполе сияет крест, остались, судя по всему, отделочные работы. В этом месте какая-то странная акустика. По противоположной стороне улицы идут 2 мужичка и разговаривают в полголоса. Мужички еще довольно далеко, а их тихий разговор слышно так, словно бы они проходят в метре от слушателя. К дереву примотано прозрачным скотчем мятое, рваное, уродливое объявление. «Выполним качественно ремонт офисов, квартир, магазинов. Кл...» Бумага разорвана. «Щик». На остановке несколько женщин, в разной степени пожилых. А все-таки... Не подскажете, где здесь автостанция? То есть конечная автобусов и маршруток, которые идут в описываемый город. Это вам вон туда надо, через переезд, поселок. Вот так прямо идите и увидите. Наверное, автостанции здесь вообще нет. И каждый вопрошаемый подразумевает под автостанцией что-то свое, заветное. Надо бы, конечно, в поселок сходить. Посмотреть, что там. Но не хочется идти в поселок, а хочется еще посидеть на остановке, а потом пойти обратно на станцию и посидеть на станции на скамеечке. Хорошо ведь ясным тихим весенним вечером сидеть на железнодорожной платформе на скамеечке, особенно если станция маленькая и тихая, а поезда редки и малы, просто сидеть, наслаждаясь железнодорожной тишиной и собственным сосредоточенным оцепенением. Собственно, так все и было. А потом на платформе стал собираться немногочисленный народ. Пришел дизель-поезд, и состоялось возвращение на станцию название описываемого города один, и на этом мартовский приезд в описываемый город можно считать законченным. Да, еще удалось совершить интересный поступок — опоздать ночью на поезд. Но это ничего.